Глава 50. Я чуть ли не плачу, когда в сумочке и правда совсем не оказывается денег. Даже на проезд. Ехать зайцем я не могу, поэтому решаю просто идти пешком до дома. И мне все равно, что до него как минимум километров 20. Лучше так, чем мешать Кириллу. Пусть все мое сердце ему принадлежит. Я люблю его каждой своей клеткой, но сидеть на шее у Кирилла не хочу. Не хочу лишней быть и мешать ему жить нормально с почти инвалидом, а не балериной, как раньше. Выйдя из квартиры, я на адреналине иду максимально быстро и энергично. Однако совсем скоро силы меня покидают, и начинает жутко болеть нога. Я понимаю, что назад вернуться не могу. Да и что я скажу Кириллу? И так все понятно. Он сам уже все сказал. Повторять мне не надо. Я прохожу еще несколько сотен метров, уже рыдая не только от того, что позорно сбежала, но и от того, что нога болит. Но двигаюсь дальше, пока позади не слышу до боли знакомый голос. «Ляля!» Резко оборачиваюсь и вижу его в толпе. Сотни людей проходят мимо, а я вижу только доктора своего любимого, который сейчас просто обжигает меня взглядом. Опускаю глаза, разворачиваюсь и теперь иду быстрее, наивно полагая, что смогу сбежать от него. Но нет. Кирилл догоняет меня в считанные секунды и берет за руку. «Да стой же! Куда ты убегаешь?» «Блин, как он так быстро ходит?» «Пусти! Не надо!» Мужчина разворачивает меня к себе и окутывает в кольцо своих рук. Горячих и сильных, не давая ей шанса вырваться. Его взгляд в этот момент очень злой, и я не знаю, куда деть свои глаза. «На меня посмотри». Поднимаю глаза. «Ты что делаешь? Куда ты бежишь?» «Домой. Мне пора». «Почему так резко? Я чем-то обидел тебя или что?» «Нет. Я просто поняла, что вам так лучше». «Мы снова на «вы»?» «Прости. Тебе». «Может, я сам решу, что для меня лучше?» «Ляль, в чем дело? Чего ты испугалась? Почему ушла, даже не сказав ничего? Я разве прогонял тебя?» «Я не знаю. Да, я испугалась, наверное. Кирилл, ты привык жить один. Я не хочу навязываться. Я вижу, что мешаю тебе». Мужчина как-то резко рычит, после чего перехватывает меня за плечи. Сжимает сильно, почти до хруста. «Ты мне не мешаешь? Ну черт, ничем не мешаешь. А может, ты просто испугалась серьезных отношений со мной? Ляля, ты сама-то чего хочешь? Ты вообще во что влюбилась? В белый халат на мне или в меня, как в человека?» Его руки крепко сжимают мои плечи, и у меня на глаза слезы наворачиваются. «В тебя! Будь у тебя хоть зеленый халат, мне все равно. Да, ты сначала мне понравился как доктор, но я в тебя влюбилась как в человека». «Ну, тогда в чем проблема?» «Кирилл, а я? Я кто для тебя? Одна из сотен пациенток? Чем я отличаюсь?» Я так боюсь и хочу услышать ответ. Мужчина внимательно смотрит на меня и молчит. Руки свои отпускает. Его лицо, как из камня, высечено. Суровое, серьезное. Слезы стекают по моим щекам. «Вот видишь?» Всхлипываю, когда Кирилл поднимает на меня взгляд зеленых глаз. Таких, до души пробирающих в этот миг. Он не кричит, говорит спокойно, но каждое его слово в моем сердце отбивается. «Нет, ты просто моя, Ляля. Я ощущаю это везде. В сердце, в голове, ниже пояса тоже. Если бы ты была только одна из, я бы тебя домой не забрал. У меня тут не приют вообще-то, и ты первая, кто вступил в мою берлогу. И последняя. Я не играю с тобой, девочка, и никогда бы не посмел обидеть тебя. Ляль, я хочу, чтобы ты была со мной. Всегда, понимаешь, малышка?» «Как кто? Как твоя пациентка?» «Как моя девушка любимая. Как моя будущая жена и мать моих детей». Мои волосы развивает ветер. Я стою прямо напротив Кирилла, и слезы собираются в глазах. Неужели он настолько серьезно настроен? Он же как кот. Его не приручить. Так все говорили раньше. «Ты серьезно сейчас говоришь?» «Более чем». Сердце стучит, ломая ребра. Неужели он чувствует то же, что я и... «Ты сказал, что до меня у тебя дома было стабильно. Значит, когда я появилась, стало хуже. А я не хочу так. Сидеть у тебя на шее и только мешать. Мужчина тяжело вздыхает, после чего перехватывает мой подбородок, заставляя посмотреть прямо на себя. «Ты не поняла меня. В медицине может быть стабильно плохо и стабильно хорошо. Так вот, без тебя мне стабильно плохо. Когда ты рядом со мной дома, мне стабильно хорошо. Я хочу, чтобы ты была рядом. Днем, ночью, все время. Ты не обуза никакая для меня. Прости, если обидел тебя. Я просто привык существовать один. Слишком долго уже. А сейчас? Тебе хуже стало существовать со мной? С тобой я жить начал. Понимаешь разницу?» Кирилл нежно проводит ладонью по моему лицу, и я, как котенок, тянусь к его руке. «Что ты решаешь? Я в любом случае тебя здесь не оставлю. Куда мы едем? Ко мне? Или я тебя домой отвезу?» Замираю. Даже пошевелиться боюсь. Это решение, оно навсегда изменит мою жизнь. «Ля-ля, никто тебя не заставляет. Ты ничем мне не обязана. Чего ты хочешь?» Секунды отбивают набатом в сердце. «Чего я хочу?» «Его и только». Всхлипываю и говорю сквозь слезы. «Я хочу быть с тобой, Кирилл. Очень». Мужчина смотрит прямо на меня, после чего коротко улыбается и привлекает меня к себе, нежно обнимая. Реву и утыкаюсь ему в грудь, не обращая внимания на сотни людей, которые проходят мимо. Он прижимает меня к себе крепко, и я слышу, как сильно сейчас бьется его сердце. Ого, ничего себе. Отстраняюсь. Смотрю на него, на любимого своего. «С тобой все в порядке? Твое сердце сейчас так стучит?» «Теперь да. Уж думал, передумаешь?» «Переживал?» «Да. У меня тоже сердце есть, малышка. Где-то там. Глубоко под халатом, но есть. И только сейчас аритмия проходит. Вот, уже отпустила. Когда ты рядом». Мужчина улыбается, обнимает меня, а после целует в губы. Вкусно, приятно и сладко. «Поехали домой. Хватайся за меня. Держи свой костыль, беглянка ты моя». Кирилл подхватывает меня на руки и несет прямо к машине, а я кайфую, вдыхая его запах.